Еще раз о «Горе от ума». Это название знаменитой комедии Грибоедова Валуев усвоил с юности, и он сумел спрятать свой ум. Умным он позволял себе быть лишь наедине со своим дневником, где беспощадно описаны члены правительства и его дела. В жизни Валуев пользовался нашим умом, то есть пониманием, куда дует ветер. Человек-флюгер карьеру начал делать рано. Во время пребывания Николая I в Москве он сумел настолько понравиться ретроградными взглядами, что был назван царем образцовым молодым человеком. Но после смерти Николая молодой ретроград тотчас стал либералом. Сочинил записку великому князю Константину Николаевичу, где смело обличал: «У нас сверху блеск, снизу гниль, везде пренебрежение и нелюбовь к мысли и опека, как над малолетними». Однако вскоре его начальником стал знаменитый ретроград Муравьев. Но наш либерал сумел угодить и ему, не теряя при этом симпатии либералов. Валуев имел наружность внушительную, высокий рост, приятные черты лица, мог блеснуть и красноречием. Короче, следуя духу времени, умел считаться человеком с истинно европейскими манерами, что особенно нравилось государю. Александр верил, что Валуев сможет примирить победителей и либералов и побежденных ретроградов. Именно в это время наш реформатор, легкомысленно привыкший к обожанию общества, с изумлением начал понимать, что его великой реформой недоволен никто. Недовольны были помещики. Они оплакивали вековую патриархальную помещичью жизнь, уничтоженную освобождением крестьян. Другие готовились к крестьянскому бунту, когда миллион солдат не удержит крестьян от неистовства. Недовольные сами крестьяне, жалким наделом земли. В деревнях тотчас возник очень русский слух. Царь дал истинную волю крестьянам, а бари ее утаили от народа. В темных неграмотных деревнях появляются умники, и они по-своему разъясняют манифест. В селе Бездне, Казанская губерния, грамотный, что очень редко в крестьянстве, крестьянин Антон Петров вычитывает в манифесте, что вся земля, за вычетом неудобных мест, должна принадлежать крестьянам. И тотчас в Бездну за истинной волей потянулись ходоки из других сел. В маленьком селе собираются тысячи крестьян. Посылают войска схватить Петрова, но крестьяне не выдают грамотея. Плотная стена окружает его избу. Как действуют войска? Как учили во времена Николая, то есть беспощадно. По команде офицера графа Апраксина, сына придворного генерала-адъютанта, солдаты расстреливают крестьянскую толпу, хватают и убивают несчастного умника. Почти 400 трупов остаются лежать на земле. И местные помещики, уже приготовившиеся к пугачевщине, к кровавому крестьянскому бунту, в восторге славят графа, умело расстрелявшего безоружных крестьян. Но волнения крестьян продолжаются, и всюду их беспощадно подавляют солдатские пули. Только наступившая весна, время сеять, погасила взрыв.